953. Урусвати может назвать йога дальнозорким. Сквозь серую завесу быта йог различает очертания грядущего. Спросят, почему мы называем йога дальнозорким, а не ясновидящим? Но мы хотим видеть йога человечным. Нам не нужны факиры, стоящие на голове. Нам не нужны колдуны с орелом ясновидения, продавшие крохи ясновидения за деньги. Мы желаем, чтобы истинный йог был добрым сеятелем, служителем общего блага. Такое настояние нужно запомнить, ибо люди забывают самые простые и насущные советы. Откуда черпает йог такую прозорливость? Опять из того высшего источника и из мира надземного. Там, как с вершины горы, можно видеть неизбежные движения человечества. Там йог обостряет свое психическое зрение. Не будем считать такое качество сверхъестественным. Наоборот, оно могло бы принадлежать каждому человеку. Но люди слишком далеки от высших сфер. Мыслитель утверждал: «Найдите простейший путь к высшему миру и полюбите его».